Глава восьмая. Двоечлен. У главного мусорщика голова росла сразу из плеч, если это был не маскарадный шлем из кератозной кожи. Еще у него было жабье лицо и два пениса. «Мерзопакость», — сказал Недертон, не рассчитывая на ответ Рейни. За 2 метра ростом, с непропорционально длинными руками, главарь прикатил на велосипеде пауке. Полы и спицы большого переднего колеса были сделаны в форме костей альбатроса. Сквозь драную балетную пачку из выцветшего пластикового мусора просвечивало то, что Рейни назвала его двоечлением. Верхний пенис, если, конечно, это был пенис, меньший, находился в боеготовности, возможно, всегда, и венчался чем-то вроде праздничного колпака, только не бумажного, а рогового. Второй, более привычной формы, хоть и гипертрофированного размера, вяло болтался внизу. «Отлично», — сказал Рейни, — «все в сборе». Между круглыми окошками врезок шла трансляция от Лоренцо. Доэдра в профиль перед складным трапом, ведущим к перилам мобиля, голова наклонена, глаза опущены, как будто молится или медитирует. «Что она делает?» — спросил Рейни. «Визуализирует». «Что?» «Себя, я думаю». «Я заключила пари. Сказала, ты на нее не клюнешь. Проиграла». «Это было совсем недолго». «Ага. Все равно, что немножко беременна». «Ненадолго беременна». Доэдра вскинула подбородок и почти рассеянно тронула неяркую нашивку с американским флагом на правом плече. «Золотой кадр», — откомментировал Рейни. Доэдра поднялась по 5 ступеням трапа и рыбкой нырнула через перила. Между 2 врезками раскрылась 3-я, показывающая вид снизу. «Микро. Мы отправили вчера несколько штук», — говорила Рейни, пока в небе над островом раскрывался ало-белый параплан. Мусорщики дали понять, что знают про них, но пока еще ни одну не съели. Недертон провел языком по небу справа налево, отключая картинку с телефона. «Как она тебе?» — спросила Рейни. «Замечательно», — ответил Недертон, глядя на неубранную кровать, и поднялся с кресла. Он подошел к вертикально вогнутому угловому окну. Оно деполяризировалось. Недертон глянул на ожидаемо пустой перекресток. Ни соляной корки, ни драматизма, ни атональной музыки ветра. За Блумсбери-стрит метровый изумрудно-зеленый богомол в желтых наклейках что-то по мелочи ремонтировал на фасаде времен королевы Анны. Наверняка какой-то любитель управлял им дистанционно. Рой невидимых ассемблеров справился бы куда лучше. «Она всерьез собиралась прыгнуть голая», — сказала Рейни. «Татуированная с ног до головы. Не преувеличивай. Ты же видела миниатюры ее прежних кож? Вот там и впрямь с ног до головы». «По счастью, не видела». Недертон дважды щелкнул языком по небу, включая изображение. Обе боковые камеры показывали главного мусорщика и 11 его приближенных. Все застыли, глядя вверх. «Красавцы!» — проговорил Недертон. «Ты действительно их так ненавидишь? А за что их любить? Глянь только! Они не ставят себе целью понравиться нам внешне. Ну и каннибализм, если это не наговоры, тоже их не красит. Однако они впрямь очистили верхний слой воды, практически без сторонних капиталовложений. И, безусловно, владеют островом из переработанных полимеров, не имеющим аналогов в мире. На мой взгляд, это народ, если не государство». Мусорщики на самокатах и беговелах окружили предводителя кольцом. Тот оставил велосипед на краю площади, но все равно возвышался над остальными, которые были настолько же малы, насколько он огромен. Серые карикатурные фигурки. Все щеголяли слоями лохмотьев, обесцвеченных солнцем и солью. Модификации, разумеется, зашкаливали. У наиболее, очевидно, женских особей было по 6 грудей, голую кожу покрывали не татуировки, а сложные абстрактные узоры из псевдорыбьей чешуи. Ноги, одинаково босые и беспалые, напоминали галоши. Лохмотья трепетали на ветру, больше ничего на площади не двигалось. На центральном канале трансляции Доэдра стремительно шла вниз, затем качнулась и ненадолго поплыла вверх, Параплан менял ширину и профиль. «Приземляется», — сказала Рейни. Даэдра спускалась вдоль самой широкой из поперечных структур. Теперь параплан ритмично менял форму, тормозя, похожие на медузу, в съемке с эффектом замедленного движения. Даэдра почти не споткнулась, когда ее ноги коснулись полимера. Из-под артистично потертых сапог взметнулись облачка соли. Параплан выпустил Даэдру, сжался, чтобы спружинить четырьмя ножками, лег на секунду-две и вновь собрался в двудольный тючок логотипом кверху. Разумеется, он бы ни за что не приземлился логотипом вниз. Еще один золотой кадр. Врезка с центральной микрокамеры закрылась. На двух других камерах, снимающих площадь с противоположных сторон, Даэдра, гася инерцию, легко и грациозно вбежала в круг мусорщиков. Главарь, медленно переступая ногами, развернулся к ней всем корпусом. Глаза, расположенные по углам огромной, совершенно нечеловеческой головы, выглядели полустертыми детскими каракулями. «Началось», — сказала Рейни. Даэдра вскинула правую руку. Это можно было понять и как приветствие, и как знак, что она пришла без оружия. В то же самое время ее левая рука потянула вниз застежку комбинезона, молнию заела на ладонь ниже ключиц. По лицу Даэдры пробежало микровыражение ярости. «Сука!» — почти радостно проговорила Рейни. Левая лапа главаря, похожая на просоленную боксерскую перчатку, сомкнулась на правом запястье Даэдры. Он дернул, и Даэдра повисла над прозрачным пластиком острова. Она изо всех сил пнула мусорщика в дряблый живот, как раз над драной балетной пачкой. Куски разбитой соляной корки полетели в сторону. Чудовище поднесло Даэдру ближе к себе, почти к самому роговому колпачку псевдофалоса. В тот же миг она спокойно приложила раскрытую левую ладонь к его серому кератозному боку, сразу над ребрами. Мусорщика пробила дрожь, он качнулся. Даэдра вскинула обе ноги, уперлась ему в живот и толкнула. Казалось, ее левая рука тянет из его бока что-то вроде алой рулетки, ноготь большого пальца, длиной, когда вышел полностью, с ее руку до локтя. В сером мире кровь казалась неестественно яркой. Мусорщик выпустил Даэдру, она упала на спину и мгновенно перекатилась на корточки, ноготь уже сократился вдвое. Раскрыв огромную пасть, в которой Недертон увидел лишь черноту, мусорщик завалился вперед. Даэдра стояла на ногах и медленно поворачивалась. Оба ногтя на ее больших пальцах плавно закруглялись, на левом блестела кровь мусорщика. «Гиперзвуковые», — произнес незнакомый голос на канале Рейни, бесполый и абсолютно спокойный, «подлет, торможение, скачок уплотнения». Никогда еще Недертон не слышал здесь грома. Шесть безупречно гладких белых цилиндров в ряд через равное расстояние возникли над и чуть сбоку от мусорщиков, которые, побросав беговелы и самокаты, сжимали вокруг Даэдры кольцо. Вертикальная линия тонких оранжевых иголок заплясала над каждым каким-то неведомым Недертону способом, кромсая их в ошметке. Изображение в обеих врезках замерло. Одно из них почти целиком заполнил идеальный, невозможный, совершенно черный силуэт отрубленной руки. «Мы в жопе!» — с безграничным детским изумлением проговорила Рейни. Недертон, глазами Лоренцо, наблюдавший, как метикоида, на лету выпуская множественные паучьи глаза и оружейные дула, сиганула через перила, мог лишь согласиться с Рейни на все 100.